Разумеется, раз большинство сходилось на том, что в Шаманкиной Маре нашел пристанище военный объект, не обошлось и без разговоров о радиации. Однажды какой-то беспокойный хлопчик привез с большой земли счетчик Гейгера. Долго наматывал с ним круги по поселку и по тайге. Счетчик молчал, как партизан. Повышенного уровня радиации нигде не показал, и радиофобия в поселке унялась. Последнее желание разведывать Шаманкину Марь отбила история с неким Прохором, вольным охотником, сирич-браконьером, мужиком непугливого десятка с богатым прошлым и настоящим, щедро смачиваемым алкоголем. Однажды, это было еще до появления Карташа в Парме, Прохор тот разошелся в салуне, мол, я ничего не боюсь, меня не стопорнешь, да чтобы я танком не пропер через все заграды, чтоб я не расчухал, что там к чему, падла, буду, если не разврачу эту Шаманкину Марь. Может быть, наутро он и пожалел о своей хмельной горячности. Да делать было уже нечего, слово сказано. Он взял ружьишко и отправился в тайгу. И, естественно, не вернулся. Сгинул. Никто не сомневался, что Прохор, при его упрямстве и своеобразном понимании чести, двинул не куда-нибудь, а, как и обещал, к Шаманкиной Маре. Конечно, случаев, когда люди не возвращались из тайги, хватало, однако неизвестно, где они пропадали. В данном же случае адрес был точный — Шаманкина Марь. Ну и нахрена туда шляться в эту погибель? Тайги, что ли, мало? Так решили для себя все. Про вертолеты, которые должны поддерживать сообщение большой земли с объектом, слухи ходили весьма смутные. Над тайгой нередко проносятся вертушки, и среди них, бывает, попадаются военные борта. Но чтобы эти борта кружили над Шаманкиной Марью, такого никому наблюдать не доводилось. Кто-то из охотников, правда, говорил, что как будто бы некий его приятель видал гражданский вертолет, подлетавший к Шаманкиной Марье. Однако ценность этого свидетельства была невелика. И еще. В поселке ни разу не показывались люди секретного объекта. Вот это обстоятельство насторожило Карташа в первую очередь, хотя вроде чего настораживаться. Вроде 80 верст тайги, причина веская, и дороги нет, и все, что нужно для жизни, доставляют воздухом, и приказ, небось, имеется, чтобы за территорию ни ногой под страхом дисбата. Но когда это, скажите на милость, отсутствие дорог и километраж останавливали русского мужика, одержимого желанием выпить? Ну ладно, ладно, допустим, и выпивку, и лялик для здоровья им привозят. Допустим, солдаты там дисциплинированные, как биороботы. Все ж таки секретный объект. Однако к первым туманным сомнениям Карташа стали добавляться новые. Например, его удивляло разнообразие историй. Вернее, даже не столько само разнообразие, сколько то, что оно не идет на убыль. Конечно, когда обнаружилось соседство Пармы с территорией, опутанной колючкой, буйная фантазия народа обязана была завалить умы предположениями одно бредовее другого. Но время шло, и минуло его уже немало. Люди должны были привыкнуть к соседству, как привыкают ко всему на свете. А уж секретной военной точкой Сибирь не удивишь. Да, есть объект. Да, он секретный. Лучше туда не соваться, целее будешь. Ну и чего дальше муслявить эту тему? Тем более, что никаких событий, так или иначе, с объектом связанных, не происходит напрочь. Ну, казалось бы, и нечего толочь воду в ступе, придумывать новые объяснялки. Так ведь нет. А что, если предположить, что кто-то целенаправленно распускает слухи, дует, так сказать, на угли, не давая им погаснуть?